Продолжаем начатое. Потенциал разума. Еще раз. Интеллектуальный аспект здоровья. В данном случае мы рассматриваем личность, которая как раз использует этот потенциал разума не по назначению. Возвращаясь к идее, почему мы должны с ними очень подробно работать? Потому что именно эта категория дискретных людей является поставщиками множества невротических и психосоматических расстройств. Почему так происходит? Потому как они довольно часто контролируют все, что можно контролировать. Они контролируют свои мысли, контролируют слова, контролируют чувства, контролируют тело. И этот контроль как раз мешает этим людям быть естественными, быть спонтанными. Потому что прежде чем что-то сказать, такой человек должен подумать, что сказать. Прежде чем как-то отреагировать эмоционально, он должен подумать, можно ли в этой обстановке реагировать таким образом. И так далее. И поскольку голова живет у них отдельно от тела, то возникают проблемы непосредственно в теле. Опять для иллюстрации я приведу простой пример. Если у этого человека что-то случилось, например, случилось горе, и у него появилась интенция переживания горя, комок в горле, хочется поплакать. Нормальная ситуация для нормального человека. Такой человек останавливает, блокирует выход этого рыдания вовне, и при этом еще и проговаривает в своей голове что-то вроде: «Я мужчина, я должен держать себя в руках». Слезы и эмоции – это для женщин и детей. Один раз сглотнул этот комок, второй раз сглотнул этот комок, третий раз. И вот этот процесс мы обычно называем процесс сглатывания гранат. Почему сглатывание гранат? Да потому что энергия этой эмоции должна как-то разрядиться. Вы прекрасно помните замечательного отечественного физиолога Сеченова, который упоминал, что любая возникшая в голове мысль всегда заканчивается мышечным сокращением где-то в теле. Верно? Так это только мысль. В детстве у нас так и говорилось. Не успеешь подумать, как все вскочило. Имеется в виду про девушек. Так вот, что подумал, да, а уже все сработало. А получается здесь эмоция, которая должна реализоваться, но вовне ее реализация заблокирована. И что происходит? Тогда эта энергия находит возможность разрядиться на внутренних уровнях. И тогда происходит то, что относится к категории дезрегуляции автоматизмов наших, и появляются те или иные расстройства. То есть эта граната взрывается. 12-перстная кишка, язвенная болезнь, бронхиальная астма, инфаркт миокарда, инсульт и так далее. Вот почему важно научиться, естественно, не блокировать, а выражать эти эмоции. Иначе действительно можно и заболеть тем или иным заболеванием. Когда я говорил о том, что эти люди относятся к рассуждателям, и эти люди пытаются просчитывать жизнь, я говорил о том, что они пытаются жить какими-то алгоритмами. Жизнь алгоритмами – это значит просчитывать и человека. И как иллюстрацию я приведу такой чудный пример. Однажды у меня был на консультировании замечательный человек, я условно его называю депутат всех дум, и он поставил передо мной важную задачу. Задача, как заказ, заключалась в следующем. А не мог ли ты меня научить знакомиться с девушками стопроцентно? Стопроцентно – это значит всегда положительно. Дело в том, что иногда он едет где-то по Невскому или где-то встречает в каком-то месте замечательную девушку, и он хотел бы с ней познакомиться и вступает в контакт, она может его, как у вас это называется, типа отшить. После этого события он чувствует себя очень плохо и долго приходит в себя, поскольку очень честолюбивый человек, а его вдруг девушка просто не принимает. и заказ. Нельзя ли так сделать, чтобы всегда принимать?